Теперь по порядку будем искать начало произвольного движения, то есть возбуждение чувствующего нерва. Потом посмотрим, участвует ли в произвольном движении отросток в головной мозг, задерживающий рефлексы, и как участвует. Исследуем то же самое относительно отростков, усиливающих рефлексы. И если этим рассмотрением исчерпываются все характеры наипроизвольнейшего из произвольных движений, то задача наша кончена. Итак, читателю прежде всего нужна таблица характеров типического произвольного движения. Вот ключ к ее составлению. Нужно иметь перед глазами таблицу характеров невольных движений, помещенную в конце главы, и в то же время ясно представлять себе пример какой-нибудь внешней деятельности человека с идеально сильной волей, действующего во имя какого-нибудь высокого нравственного принципа и отдающего себе ясный отчет в каждом шаге. Первое. В основе движений этого человека не лежит ощутимого чувственного возбуждения. Эти люди не уклоняются от выбранного пути никакими ужасающими силами внешней природы и заглушают в себе голос всех естественных инстинктов. Второе. Движения такого человека определяются лишь самыми высокими психическими мотивами, самыми отвлеченными представлениями, например, мыслью о благе человеческого рода, любовью к родине и прочее. Третье. Колебание внешней деятельности вниз до совершенного бесстрастия лежит в воле человека, усиление же движений только до известной степени. Энтузиазм, например, с его внешними последствиями не подлежит воле. Первая половина этого положения вытекает преимущественно из самосознания, то есть человеку так чувствуется. Четвертое. Время наступления внешнего акта, если психический мотив его не осложнен страстностью, лежит в воле человека. И это положение вытекает преимущественно из самосознания. Пятое. Продолжительность внешнего движения, опять до известной степени, подчинена воле, по самосознанию. Предел ей кладет большее или меньшее утомление нервов и мышц. Высшая страстность психического мотива всегда доводит внешнюю деятельность до возможных, лежащих в организации мышц и нервов, пределов. Шестое. В высшей степени произвольные движения идут часто наперекор чувству самосохранения. Они целесообразны лишь с точки зрения обусловливающего их психического мотива. Седьмое. Группированием отдельных произвольных движений в ряды управляет воля по самосознанию. Условие здесь опять – отсутствие страстности в психическом мотиве. Восьмое. Произвольное движение есть всегда сознательное. Читатель видит из этого перечня, что я охарактеризовал произвольность движений так, как это делается в обществе людьми образованными и привыкшими отдавать себе отчет в своих собственных ощущениях. Нетрудно также заметить, что я скорее усиливал, чем ослаблял существующие в обществе понятия о произвольности. Это произошло с одной стороны потому, что характеризован самый высокий тип ее. С другой, я не хотел раньше времени относиться к явлению как наблюдатель и верил, как это обыкновенно делается, голосу самосознания. Теперь же становлюсь на точку зрения критика и приступаю к разбору первого пункта.